Между стычками с отвратительными рабами было не так много времени на размышления, в основном потому, что Санне приходилось проводить это время, наблюдая за темной водой вокруг себя и лихорадочно прикидывая, как и куда двигаться, чтобы выжить и занять позицию для следующей атаки. И все же, чем дольше продолжалась битва, тем сильнее становилось ощущение, что что-то не так. В чем же дело? Он мог бы сказать, что все слишком легко, но это было не так. Битва с сотнями грозных рабов под водой являлась одним из самых тяжелых сражений, через которые ему пришлось пройти в Южном квадранте. Санни не только расширил свои границы, но и перешагнул их, зайдя так далеко, что освоил совершенно новое измерение боя. Но даже тогда этого едва хватало, чтобы сохранить ему жизнь. Возможно, дело было в том, что уже Сло 49 еще не предпринял разрушительную ментальную атаку, или не провернул какой-нибудь другой дьявольский трюк. Не то чтобы он и прямо сейчас делал недостаточно, на самом деле силы, которыми обладал бледный цветок, были поистине ужасающими. Он управлял тысячами рабов, осаждавших порт, распространял свои чары через гарнизон крепости и солдат первой армии, стоявших на северном участке стены, управлял сотнями мерзостей, стремившихся убить Санни и Наева, и сражался с могущественным святым, и все это одновременно. Просто Санни ожидал чего-то большего. Горькое поражение, которое он потерпел в Ло 49, оставило след на его сердце. Хотя он не хотел признавать этого, правда заключалась в том, что Санни боялся ужаса. Был ли этот страх иррациональным? Мраморная оболочка дает мне высокую защиту от ментальных атак. В настоящее время это вознесенный атрибут на один ранг ниже ужаса, но он также усилен моими тенями. Кровавая волна и Наев. Я не знаю, какие у них есть инструменты для защиты своего разума, но любой представитель великого клана должен иметь в своем распоряжении большой арсенал воспоминаний. Возможно, истина была настолько проста, они втроем были слишком сильны, чтобы на них могло подействовать величайшее оружие ужаса. Он расправился с очередным рабом и ненадолго встретился с Наевом, после чего они вдвоем схватились за руки, чтобы толкнуть друг друга в разные стороны. В этот момент грех утешения вздохнул. Такой дурак. Санни поморщился, поднимая нефритовый цзянь, чтобы встретить очередного врага. Он уже привык к тому, что проклятый меч поражает все его самые сокровенные неуверенности. Недостаток образования и интеллекта, в основном эмоционального, был одним из них. Однако почему грех утешения заговорил именно сейчас, о чем я думал? О том, что они втроем были очень устойчивы к самому мощному средству атаки ужаса, а до этого о том, сколько действий существо совершало одновременно, от борьбы с кровавой волной до управления штурмом портовой крепости. Он продолжал убивать одного раба за другим, все больше и больше отвлекаясь от ощущения надвигающейся гибели. Теперь его интуиция уже почти кричала: «Я не понимаю, черт!» Санни, стиснув зубы, прорвался сквозь группу мерзостей. К счастью, их осталось гораздо меньше, так что у него было немного пространства для размышлений. Благодаря этому ему в голову пришла случайная мысль: «Интересно, как дела у Дейла?» И тут он замер, что едва не стоило ему глаза. Дейл и другие защитники Фальконскотта, должно быть, уже уничтожили многих рабов на берегу. И здесь, в глубинах океана, Санни и Наев тоже убили свою долю. И ужас, который был рассредоточен, контролируя их всех, был освобожден от бремени командования рабами. С каждой уничтоженной людьми марионеткой существо вновь обретало способность концентрировать все свои силы в одной точке. Внезапно его до самых костей пробрал холод. Санни обернулся, чтобы увидеть битву между ужасом и святым. Но он опоздал на несколько мгновений. Глава 1019. Падение Фальконскотта. 37. На некотором расстоянии от него бесплотный цветок внезапно закружился, его прекрасные лепестки вырвались наружу, словно поток белого шелка. Призрачные щупальца из струящейся ткани устремились к наступающему святому, слишком быстрые и коварные, чтобы от них можно было увернуться. Пока Санни в страхе наблюдал за происходящим, голова кровавой волны окуталась шелком, его светящиеся глаза исчезли из вида. Тело чудовищной касатки задрожало, слабо дернулось, а затем стало странно неподвижным. Боги! Он увидел и нечто гораздо более пугающее. Два длинных лепестка уже летели сквозь темную бездну, приближаясь к Санни и Наеву. Они были быстрыми, слишком быстрыми. Неотвратимо. У него не было времени ни уклониться, ни даже среагировать. Поблизости не было рабов, в чьих тенях можно было бы спрятаться, и не было достаточно времени, чтобы попытаться уплыть. Санни успел лишь броситься вперед с грехом утешения. Нефритовое лезвие встретилось с белым лепестком, прорезав ткань. Небольшой кусок ее отлетел в сторону, но лепесток ничуть не замедлился. Казалось, он развернулся в бескрайний простор струящегося шелка, окружая Санни со всех сторон. Затем Санни окутала холодная белизна, охватив его и обездвижив. Ощущение гладкого сатина 52, прикоснувшегося к обнаженной коже, заставило Санни вздрогнуть. Проклятие! Затем мир застыл. Темная бездна океана исчезла, сменившись вечностью трепещущей белой ткани. Его усталость и страх тоже пропали. Его памяти, предвидения, осознания, намерения и решимости больше не было. Его разум был пуст. Санни смутно помнил, что у него были мысли, желания и надежды. Но теперь эти слова казались бессмысленными, а их смысл – непостижимым. Собственно, и слово, которое он использовал для описания себя, Санни, тоже было бессмысленным. Каким же странным оно казалось. Окруженный струящимся шелком, он почувствовал движение. Вокруг него двигались тени. Он тоже двигался, приближаясь к самой большой из них. С каждым мгновением его самоощущение все больше и больше растворялось. Вскоре оно полностью исчезнет, и тогда на его место придет что-то новое, что-то старое, что-то более темное, что-то ждущее, что-то, что собиралось забрать его место. При этом он чувствовал себя спокойно, он чувствовал себя пустым. Пустота успокаивала. Лишь одна вещь портила спокойную белизну пустого мира из сатина. Зловещий, насмешливый голос. Он злорадно прошептал ему в ухо. Ну вот и все, жалкий конец для жалкого дурака. Подстегнутый ненавистным голосом, его собственным голосом, Санни вдруг вспомнил. Лишенный света, это было его имя. Одно это воспоминание, словно ключ, открыло все остальные. Что происходит? Он боролся с белой тканью, окутывающей его тело, но это было безнадежно. Ужасающее понимание затопило его разум, заставляя вспомнить, что уже произошло, и что происходит прямо сейчас, и что, вероятно, должно было произойти. Сознание Санни странно раздвоилось. Одна его часть ощущала реальность того, что его протащили сквозь массу воды одним из лепестков ужаса, а другая все еще терялась в бескрайнем просторе струящегося шелка. Он чувствовал, как безграничное чужеродное присутствие проникает в обе из них, видит их глазами, думает их мысли и жаждет большего. Это происходило медленно и затрудненно, но неизбежно. Санни попытался бороться с назойливым захватчиком, бросив всю свою силу воли на яростный штурм, но она просто разбилась о его огромную, древнюю и злобную чудовищность подобно стеклу. Ах, плохо, его мысли замедлялись, подозревая, что борьба с ужасом в ментальном пространстве – тщетное начинание, Санни попытался освободиться от физических пут. Однако его руки были крепко прижаты к телу, а белая ткань отказывалась расступаться перед лезвием греха утешения, как это обычно делала плоть других кошмарных существ. Он не мог разрезать ее, имея возможность лишь слегка пошевелить запястьем. Проклятие! Санни смутно ощущал тени наевой кровавой волны на некотором расстоянии от себя. Казалось, что только он один пытается бороться с лепестками ужаса. Они оба, вероятно, все еще были загипнотизированы, но почему же тогда он не был? Грех утешения и обладание истинным именем могли помочь, но это не могло являться единственной причиной. У загадочного святого тоже было истинное имя, кровавая волна, и все же чудовищная касатка была неподвижна, безмолвно дрейфуя по течениям в страшных объятиях белого шелка, что означало, что эта небольшая степень осознанности, вероятно, была результатом непомерно высокой устойчивости Санни к ментальным атакам. Несмотря на то, что он теперь делил свою голову с ужасом, часть его разума все еще боролась против него. Но что толку, если Санни не мог ни освободиться, ни помешать существу заменить его самого? По мере того, как его притягивало все ближе и ближе к прекрасному цветку из белого шелка, он чувствовал, как становится бесплотным. С каждым мгновением его мысли все меньше принадлежали ему самому. Его глаза смотрели на шелковую вуаль, двигаясь сами по себе, как будто что-то еще глядело сквозь них. Наконец, Санни ощутил настоящий ужас. Ему и раньше бывало страшно, но никогда настолько сильно, как сейчас. Чувствовать, как что-то другое овладевает его телом, и при этом быть абсолютно беспомощным в сопротивлении медленному растворению своей воли – это было воплощением всех его самых глубоких, самых затаенных страхов. И это делал уже зло 49 ненавистное, отвратительное существо, которая уже однажды победила его. Полный темного негодования, Санни стиснул зубы и вызвал два воспоминания. По крайней мере, это он все еще мог сделать. Одним из них был небольшой фонарь, вырезанный из обсидиана. Другим была устрашающая маска из черного лакированного дерева, со злобными клыками и тремя острыми закрученными рогами. Маска ткача. Санни давно не призывал ее. Она пугала его почти так же сильно, как и ужас. Стараясь не думать о том, что он собирается сделать, Санни активировал единственное зачарование теневого фонаря, приказав ему поглотить весь свет вокруг. В темной бездне не было света, который можно было бы поглотить, но он хотел не этого. Он хотел, чтобы божественное воспоминание поглотило как можно больше его эссенции. Теневой фонарь сжег почти всю эссенцию Санни за то время, что понадобилось белому шелковому щупальцу, чтобы поднести его к бледному цветку. Теперь ее осталось совсем немного. Санни чувствовал, что его разум почти покинул его. Пытаясь отвоевать контроль над своим лицом у ужасающего присутствия, он заставил себя улыбнуться. Санни хотел, чтобы улыбка была угрожающей, но в итоге она получилась лишь слабой и испуганной. Жаль, он почувствовал приближение огромной тени, полной душераздирающей неправильности, и подумал: «Ты хотел видеть моими глазами? Что ж, тогда смотри». С этими словами Санни сконцентрировался на маске ткача и активировал ее второе зачарование. «Где мой глаз?» Глава 1020. Падение Фалькон Скотта, 38. После первого раза Санни никогда даже не думал о том, чтобы использовать это смертельное зачарование вновь. Тогда, за мгновение до падения в небо внизу, он активировал его от чистого отчаяния. Его авантюра оправдала себя, но едва не стоила ему жизни. «Где мой глаз?» позволяло носителю маски взглянуть на гобелен судьбы во всем его ужасающем великолепии. Бесконечная, прекрасная вечность извилистых нитей сковывала все сущее, нескончаемо простираясь во все стороны, а также в прошлое, настоящее и будущее. Она связывала всех и вся, словно немыслимая, непостижимая паутина. Возможно, ткач был способен быть свидетелем этого великого гобелена, но простые смертные вроде Санни, нет. От одного взгляда на судьбу его разум едва не рухнул. Если бы его эссенция не иссякла после этого мгновения, он бы, несомненно, погиб, а его голова взорвалась бы самым жестоким образом. К счастью, он легко отделался, испытав лишь невообразимую боль и чистую агонию, воспоминания о которых до сих пор заставляли его вздрагивать. Ужас был бы очень рад попробовать сделать то же самое. Когда последние остатки эссенции Санни исчезали, вызывая у него болезненную обратную реакцию, невообразимое зрелище великого гобелена судьбы наложилось на весь мир. Это было так же потрясающе, захватывающе и совершенно ошеломляюще, как он помнил. Однако, как ни странно, на этот раз Санни увидел прекрасные нити по-другому. Теперь они казались ему ничем иным, как цепями. Правда, он не стал задерживаться, пытаясь что-то рассмотреть, а лишь мельком взглянул на космический гобелен. Готовясь к тому, что должно было произойти, Санни применил небольшой, но довольно хитрый трюк. Его сознание все еще разрывалось между реальностью и иллюзией бескрайних просторов струящегося белого шелка, который ужас создал, чтобы загипнотизировать свою жертву. Поэтому Санни сделал себя слепым к реальному миру, полностью сосредоточившись на иллюзорном царстве чистой белизны. Вот почему ужас, который почти украл его тело и теперь видел мир его глазами, был единственным, кто смотрел в душераздирающую бесконечность. Санни почувствовал, как окутывающий его белый шелк дрожит, словно бледный цветок бьется в конвульсиях. Несмотря на то, что его голова была полна раскалывающейся боли из-за этого короткого взгляда на нити судьбы, его слабая улыбка наконец-то превратилась в настоящую ухмылку. «Смотри в оба, негодяй!» Через долю секунды его эссенция иссякла, и смертельное зачарование деактивировалось. Гобелен судьбы исчез, и Санни вдруг обнаружил, что освободился от чужеродного присутствия, пожирающего его разум, вернее, оно все еще было там, но теперь оглушенное и корчащееся от боли. Физические путы из белого шелка, окутывавшие его тело, тоже немного ослабли. Не теряя ни единого мгновения, Санни воспользовался этой слабиной, чтобы вытянуть руку вперед. Острие греха утешения пронзило стену тканевой тюрьмы, а затем двинулось вверх, прорезая в ней вертикальное отверстие. Через секунду он рассек белый лепесток и вынырнул в темную воду, невероятно счастливый снова оказаться в гнетущих объятиях темного океана. Санни поспешно изучил окружающую обстановку, понимая, что у него не так много времени. Созерцание гобелена судьбы не убило его, когда он был пробужденным монстром, поэтому он сомневался, что это убьет испорченного ужаса, если, конечно, именно такой ранг и класс были у ужасного цветка из шелка. В любом случае, существо, скорее всего, не останется оглушенным слишком надолго. Сейчас бледный цветок, казалось, застыл, его лепестки бились в гротескных конвульсиях. Изящная гармония их жутко красивого танца была нарушена, вместо нее появились хаотичные и нервные движения, лишенные всякой логики. Казалось, рабы тоже испытывали боль и были дезориентированы. Глядя на агонию, пожирающую мерзкое создание, Санни еще больше убедился, что судьба – это нечто такое, что дано видеть только богам, а может быть, и вообще никому. Если даже испорченная мерзость с великой и ужасной силой превратилась в конвульсирующее месиво, то какая надежда у простых людей выдержать зрелище вечности? Не обращая внимания на собственную боль, Санни бросил короткий взгляд на Наева и кровавую волну. Они, казалось, подавали признаки жизни, но еще даже не пытались освободиться. Скорее всего, ужас придет в себя раньше них. Он должен был закончить битву самостоятельно. Схватившись за рукоять греха утешения, Санни рванулся вперед. Он боролся со слабостью, которая осталась после того, как истощилась вся его эссенция, проталкивая свое тело сквозь воду так быстро, как он только мог. Проворный улов превратился в бесполезный кусок сети, его активное зачарование молчало. К счастью, зачарование жемчужины сущности было пассивным, так что он все еще мог дышать. К тому времени, как он добрался до белого цветка, его мышцы и легкие горели. Прошла всего дюжина секунд, но конвульсии развивающихся лепестков уже ослабевали. Чувствуя, как холодный ужас сжимает его сердце, Санни стиснул зубы и нырнул в массу белого шелка. Его целью была маленькая фигура, спрятанная в центре лепестков. Плывя между танцующими полосами белой ткани, Санни не мог избавиться от ощущения, что в любой момент его снова схватит, что его разум будет поглощен, а его воля будет заменена чем-то чуждым и мерзким. Тем не менее, он двигался вперед. После целой вечности страха он наконец достиг сердцевины бледного цветка, и там он увидел. Санни на мгновение застыл. Перед ним находилась фигура, завернутая в белый шелк. Он различил смутные очертания иссушенного человеческого тела невысокого роста. Оно было женственным и маленьким, почти нежным. Можно было различить намек на лицо, плотно прижатые к обертке две впадины, где должны были находиться глаза, и еще больший рот, который, казалось, был открыт в беззвучном, вечном крике. Внезапно его осенило холодное понимание. Он понял, что то, что он принял за цветок, вовсе не было им. Это был просто большой погребальный саван из белого шелка, а также его рукавов и драпировки, дрейфующих в холодной темной воде. Санни задержался лишь на долю секунды, а затем схватился за иссохшее тело, оказавшись с ним лицом к лицу, и вонзил свой меч в его сердце. Странное, горестное чувство на мгновение захлестнуло его. Затем белая ткань вокруг Санни вдруг взорвалась бешеным движением и вскоре затихла. В наступившей тишине заклятие торжественно прошептало ему на ухо: «Вы убили испорченного ужаса». Глава 1021. Падение Фалькон Скотта. 39. Голос заклятия прозвучал в безбрежной тьме океана, заставив Санни вздрогнуть. «Вы убили испорченного ужаса. Сивиллу 53 падшей благодати. Ваша тень становится сильнее». Когда окутанное белым шелком тело в вуале опустилось вниз, последний шепот коснулся его ушей. «Вы получили воспоминание». Ужас падал все глубже и глубже в холодную бездну. Санни бросил последний взгляд на бледный цветок огромного погребального савана, зная, что скоро его навсегда поглотит темные глубины. Затем он развернулся и устало оттолкнулся в противоположном направлении. Санни был не в лучшей форме. Его разум медленно восстанавливался после ужасной ментальной атаки, но голова раскалывалась от боли, полученной от того, что он уловил малейший проблеск гобелена судьбы. Его тело ощущало слабость и лихорадку, все еще страдая от последствий высасывания всей его эссенции. Также присутствовали и остатки травмы, вызванной прикосновением к вратам кошмара. Санни чувствовал, что вот-вот выкашляет свои легкие. Сдержаться было нелегко, и все же нотка темного, мрачного ликования все же смогла преодолеть холодное оцепенение, охватившее его измученный разум. «Я сделал это. Я убил эту мерзкую тварь». В конце концов, он покончил с ужасом своими собственными руками. Пятно их катастрофической первой встречи не было стерто, но его провал на Ло-49 был очищен, в какой-то степени, вернее, он будет, если ему удастся вернуться на поверхность живым. В чем, глядя на темные просторы океана вокруг себя, Санни не был до конца уверен. Проклятие, ужас, Сивилла падшей благодати была мертва и безжизненно дрейфовала в беспросветных глубинах, однако ее рабы не погибли вместе со своим хозяином, казалось, они были лишены направления и силы, но их оставалось еще почти сотня. В его нынешнем состоянии, особенно без активного зачарования проворного улова, Санни не считал свои шансы против этих существ высокими. Мрачная гримаса исказила его бледное лицо. Эссенция. Нужна эссенция. Даже зная, что этого будет недостаточно, Санни отозвал маску ткача и теневой фонарь. Крошечная струйка эссенции попала в безводную пустыню его истощенной души и была мгновенно поглощена его телом. Ощущение слабости немного уменьшилось, но не настолько, чтобы изменить ситуацию. Рабы уже приходили в себя, их впалые глаза смотрели на Санни, кровавую волну и на Ева сквозь толщу темной воды. Некоторые из них начали двигаться в их сторону, полные убийственных намерений. Кровавая волна и наев, Санни посмотрел на своих спутников, отчаянно надеясь, что они уже очнулись. Наев все еще был ошеломлен и вяло дрейфовал по течению. А вот святой, на глазах у Санни чудовищная касатка вздрогнула, а затем дернула головой в сторону. Намотанная на нее полоска белой ткани соскользнула, открыв сияющие голубые глаза огромного зверя. На мгновение они показались дезориентированными, но затем острый ум пробился сквозь туман замешательства, полностью уничтожив его. Возмущенное рычание вырвалось из уст кровавой волной, когда он смотрел на тонущие останки ужаса и приближающийся рой освобожденных рабов. Святой замер на мгновение, а затем переместил свое гигантское тело и заслонил Санни от врагов своей громоздкой массой. Огромные челюсти щелкнули, разрывая на куски самых быстрых из приближающихся кошмарных существ. Затем касатка бросилась вперед, чтобы встретить остальных. В следующие несколько минут в темных глубинах произошла односторонняя бойня. Санни в первые же секунды понял, что его участие не требуется. Вместо того, чтобы мешать, он подплыл ближе к Наеву, схватил его и потащил подальше от кипящего поля боя. «Санлес», голос ночного странника звучал слабо в его разуме, но он, по крайней мере, был в сознании. Санни кивнул, а затем повернул их обоих так, чтобы Наев мог видеть, как его дядя уничтожает рабов. После нескольких секунд тишины он снова услышал голос ночного странника. «Что насчет ужаса?» Санни задумался на мгновение, а затем провел пальцем по горлу. «Ах, хорошо!» Они вдвоем молча наблюдали, как кровавая волна разрывает сотню мерзостей в клочья. Наблюдать за святым в действии было отрезвляющим опытом, если не сказать больше. Санни содрогался при мысли о том, что ему придется сражаться с кем-то подобным напрямую. И все же, ужас Ло-49 справился с грозным трансцендентом, только для того, чтобы в конце концов с ним справился Санни. Так что, не будь слишком тщеславным. Санни был почти уверен, что Мордрит уже убил святого. Однако, зная, насколько дьявольским был этот изверг, тот бой мог быть и непрямым. С другой стороны, Санни мог легко представить себе, как принц ничего делает именно это и каким-то образом побеждает трансцендента в прямом бою, чтобы устрашить остальных своих врагов и сломить их волю. Сможет ли Санни сделать то же самое, мне незачем это выяснять. У него не было желания убивать святых. Если уж на то пошло, Санни хотел, чтобы их было больше. Чем больше, тем лучше. Положение первой армии в Восточной Антарктиде было намного лучше, чем здесь, в этом богом забытом аду, и вторая армия уже была на подходе. Однако цепь кошмаров была еще далека от завершения. Кто знал, что произойдет в ближайшие месяцы? Кровавой волне потребовалось не более 2 минут, чтобы уничтожить рабов. Санни думал, что святой немного отдохнет, после того, как ему пришлось сражаться с испорченным ужасом и его приспешниками, но великий хищник не терял времени даром. Вернувшись к месту, где плавали Санни и Наев, он изучил двух мастеров одним из своих огромных светящихся глаз, а затем слегка сдвинулся. Высокий плавник, на котором они нырнули в глубины, теперь был прямо перед ними. Санни помог Наеву найти место, за которое можно было зацепиться, а затем сам устало сжал стальную броню. Пора возвращаться. Бледная фигура убитого ужаса давно исчезла из виду, поглощенная беспросветными глубинами. Искалеченные трупы рабов все еще дрейфовали вокруг них, медленно уносимые течением. Не обращая на них внимания, гигантская касатка взревела и рванулась вперед. На этот раз она двигался вверх. Глава 1022. Падение Фалькон Скотта. 40. На обратном пути Санни не мог ни уйти внутрь себя. Он не знал, что происходит на поверхности, стоит ли еще портовая крепость, прорвалось ли пожирающее облако за стены города. Сама идея существования мира за пределами холодной, темной, приглушенной, гнетущей бездны океана казалась странной и далекой. Как только кровавая волна доставит их под стены Фалькон Скотта, ему, скорее всего, снова придется сражаться. Однако Санни слишком устал, как физически, так и морально, чтобы заботиться об этом. Он просто хотел забыть обо всем и отдохнуть, хотя бы ненадолго. К счастью, касатка, казалось, стала двигаться гораздо медленнее, когда они поднимались из глубин. Скорее всего, это было сделано в интересах Санни и Наева, хоть они и были мастерами, но по сути своей все же оставались людьми. От декомпрессионной болезни никто из них бы не умер, но она могла нанести большой вред их и без того напряженным и избитым телам. На самом деле Санни не был уверен, что вообще подвержен декомпрессионной болезни, учитывая, насколько странной и цепкой была его кровь. Тем не менее, он был рад этой короткой передышке. Мрачный и неизменный, темный океан оставался все тем же, пока они возвращались из его холодных глубин. Единственная разница, которую мог ощутить Санни, заключалась в медленном, постепенном ослаблении давления, которое давило на него, как каменная плита. С каждой минутой тело становилось все легче, а дышать было проще. Он закрыл глаза, позволяя холодным течением нести его. Точно. Воспоминание. Я должен, вероятно, изучить его, прежде чем мы вернемся на поле боя. Санни был не в том состоянии, чтобы сражаться, но у него не было другого выбора, кроме как вступить в бой. Нужно было использовать любое преимущество. Он вызвал руны и смотрел, как они мерцают в темноте, медленно складываясь в связные фигуры. Прежде чем переключить свое внимание на воспоминания, он бегло проверил список теней. И святая, и кошмар, похоже, были живы. Успокоившись, Санни мысленно вздохнул и поднял голову. В конце списка его воспоминаний появился новый набор рун. Воспоминания. Саван отреченного сумрака. Он задержался на мгновение. Хаем. Это было уже второе воспоминание в его арсенале, названное в честь погребального одеяния. Неужели заклятие пытается на что-то намекнуть? Не обращая на это внимания, Санни пожал плечами и продолжил читать. Ранг воспоминания. Трансцендентный. Уровень воспоминания. 6. Тип воспоминания. Броня. Он снова на мгновение закрыл глаза. Трансцендентное воспоминание 6 уровня было самым сильным из всех, что он когда-либо получал после убийства врага. Конечно, так оно и было, ведь Сивилла Падшей Благодати была самым сильным врагом, которого он когда-либо убивал. Было еще и порождение мерзкой птицы-воровки, но Санни не считал эту победу настоящим и честно заработанным убийством. В любом случае, саван отреченного сумрака должен был быть чрезвычайно сильным воспоминанием. К тому же это была броня, то, чего ему так не хватало в данный момент. Повезло. Несколько ободренный, он открыл глаза и снова взглянул на руны. Описание воспоминания. Сивиллы были глашатаями богов и проводниками божественной благодати. Им были известны многие тайны и многие истины. Но было одно существо, которое знало гораздо больше, отреченный изгой, демон ужаса. Он знал все истины, потому что ему был известен страх каждого, даже богов. И вот, ища спасения от конца, Сивиллы покинули царство смертных и повели свой народ в долгий и трудный путь. Они повели их вдаль, через земли, охваченные войной, к гробнице Ариэля. Там они нашли утешение, безопасность и убежище. Со временем голоса богов смолкли один за другим, оставив после себя лишь обширную и ужасающую тишину. Так Сивиллы приняли устье, и так они пали. Санни нахмурился. Опять этот парень. К этому времени он был практически уверен, что область царства снов, где возникла цепь кошмаров, и спрятанная в ней черная пирамида имеют какое-то отношение к Ариэлю, демону ужаса. Была ли эта пирамида его гробницей, как Даймон мог умереть, и кто построил ему роскошную могилу, и какое отношение ко всему этому имела великая река, которая якобы текла в прошлое. Ее устье упоминалось в описании задушенного крика как место, где была спрятана страшная тайна. Неужели это то самое устье? По всей видимости, Сивиллы были своего рода оракулами, получавшими откровения от богов. После смерти богов эти откровения, очевидно, прекратились. Однако момент времени не имел смысла, поскольку гробница Реля, судя по всему, существовала задолго до этого. Загадочно. Устало вздохнув, Санни постарался не обращать внимания на многочисленные вопросы и переключился на зачарование отреченного сумрака. Их было ровно 6. Зачарование. Благословение разума, благословение души, благословение духа, благословение плоти, возвышенный шелк, благословение сумрака. Несколько оживившись, он изучил описание. Описание зачарования благословения разума. Это воспоминание повышает остроту ума. Описание зачарования благословения души. Это воспоминание повышает скорость пассивного восполнения эссенций души. Описание зачарования благословения духа. Это воспоминание повышает способность переносить умственную усталость и восстанавливаться после нее. Описание зачарования благословения плоти. Это воспоминание повышает способность переносить физическую усталость и восстанавливаться после нее. Описание зачарования возвышенный шелк. Это воспоминание соткано из возвышенного, мистического шелка. Оно непроницаемо и обладает прекрасным великолепием. Описание зачарования благословения сумрака. Это воспоминание несет в себе благословение сумрака, последние сивилы устья. Владелец может установить ментальную связь с другим существом, чтобы услышать его голос и мысли, или сделать так, чтобы были услышаны его собственные. Санни пару раз моргнул, а затем апатично отозвал руны. Что ж, я бы сказал, что это джекпот. Саван отреченного сумрака действительно был невероятным воспоминанием. Его ценность увеличивалась еще и тем, что все зачарования, кроме последнего, были пассивными, редкий случай для воспоминаний высших рангов. Шелковое одеяние улучшит мышление Санни и увеличит пассивную регенерацию эссенции, а также сделает его неутомимым и позволит быстрее восстанавливать имеющуюся усталость. Кроме того, он сможет общаться с другими людьми или, возможно, даже с иными существами телепатически, что было невероятно ценной способностью. Если что и вызывало у Санни чувство сожаления, так это то, что отреченный сумрак не был ориентирован на битву, а, наоборот, давал владельцу огромную пользу вне боя. В этом не было ничего странного, ведь подобных воспоминаний было великое множество. Тем не менее, трансцендентная броня, даже если она будет сделана из ткани, а не из стали, будет не так уж плоха. И он уже начал думать о том, как использовать благословение сумрака, чтобы вызывать у людей дикий ментальный шок. У Санни было много душераздирающего опыта, которым он мог бы поделиться через ментальную связь. Пока он размышлял об этом, температура окружающего его океана незаметно изменилась. Подняв голову, Санни увидел сквозь толщу воды тусклые огоньки. Они приближались к поверхности. Глава 1023. Падение Фалькон Скотта, 41. Санни выполз на берег и, тяжело дыша, какое-то время лежал на холодных камнях галечного пляжа. Было невероятно приятно снова лежать на твердой поверхности, но в то же время тело ощущалось тяжелым и громоздким. Отчасти это было связано с тем, что он провел некоторое время в глубинах океана, а отчасти просто потому, что он все еще был уставшим, и у него было мало эссенций. Проклятие. По крайней мере, у него осталось достаточно здравого смысла, чтобы позволить одной тени соскользнуть с его тела и осмотреться, чтобы убедиться, что в непосредственной близости нет врагов. Их не было, по крайней мере, поблизости. Рядом был только Наев, которому, похоже, было немногим лучше, чем Санни. Ночной странник сделал несколько глубоких вдохов, а затем медленно сел. Мы правда сделали это. Боже, я действительно не ожидал, что переживу это. Он взглянул на Санни и получил неопределенный жест подтверждения. Санни разделял это чувство. Наев на мгновение сжал его плечо, а затем с оттенком нездорового любопытства в голосе спросил: «Как тебе удалось убить эту тварь? Такая сокрушительная ментальная атака, даже дядя не смог ей противостоять». Санни несколько секунд оставался неподвижным, а затем с усталым стоном оторвался от каменистого пляжа и мрачно посмотрел на отпрыска дома ночи. Выплюнув жемчужину сущности, он поморщился и сказал: «Наверное, это просто судьба. Этому извергу было суждено умереть от моей руки, и вот судьба помогла мне убить его». Наев слабо улыбнулся и отвел взгляд. «Никогда бы не подумал, что ты фаталист». В этот момент из воды поднялась третья фигура. Кровавая волна вышел на берег, его глаза сверкали оттенками глубокого синего индиго. Капли воды скатывались по его гладкой черной коже, под которой отчетливо проступали очертания стальных мышц. Святой несколько мгновений молчал, глядя вдаль. Затем он вздохнул и внезапно исчез. Сильный порыв ветра поднял в воздух россыпь гальки, заставив Санни закрыть лицо рукой. Что это за скорость? Он опустил руку и посмотрел в ту сторону, куда умчался кровавая волна. Постепенно его лицо стало неподвижным. Нет, голос Наева звучал побежденно. Берег вокруг них был пуст. Тут и там на нем лежало несколько мертвых кошмарных существ. Их кровь дымилась от холода. В воздухе кружились снежинки, падая с пустого неба. Не было видно ни одной летающей твари, а грохот далекой канонады 54 был гораздо тише, чем когда они уходили. Имелись все хорошие признаки. Однако иллюзия покоя разрушилась, когда они увидели возвышавшуюся в некотором отдалении портовую крепость. Большая часть ее стены была разорвана на части и обрушена, а почти все огни, ранее освещавшие зубчатые стены, теперь погасли. В проломе виднелось какое-то движение, силуэты, похожие на людей, ходили между обломками нетвердыми шагами. Больше Санни ничего не мог разглядеть. Вспомнив вид огромной толпы испуганных беженцев во внутреннем дворе, он почувствовал, как холодеет его сердце. По крайней мере, битва закончилась. В противном случае кровавая волна уже бушевала бы среди оставшихся мерзостей. Корабли, стоявшие на якоре возле крепости, тоже не пострадали. Какие бы повреждения ни были нанесены порту, они их не затронули. Санни, пошатываясь, встал, отозвав жемчужину сущности и проворный улов. Вокруг его тела обвились черные нити, которые вскоре превратились в серую ткань савана кукловода. Посмотрев на оцепеневшего ночного странника, он ровным тоном произнес: «Пойдем». Они вдвоем медленно направились к крепости. По мере приближения становилось видно все больше деталей. На пляже валялись изувеченные и разорванные на части тела рабов. Их было гораздо больше, чем тех, кто защищал ужаса. Здесь находились тысячи, и все они были убиты, несмотря на свою ужасающую силу. Казалось, защитники крепости боролись за каждый метр, заставив мерзости дорого заплатить за продвижение вперед. Среди поверженных рабов Санни видел кошмарных существ всех видов, некоторые из них были достаточно велики, чтобы заставить его содрогнуться. Были среди них и человеческие тела, бывшие жители Ло-49, наконец-то нашедшие свое последнее пристанище за тысячи километров от далекой исследовательской базы. Возможно, они были рады снова лечь на твердую землю, вместо того, чтобы бесконечно плыть в беспросветной пучине океана. Когда Санни и Наев подошли ближе к проломленной крепостной стене, они увидели среди мертвых рабов и тела солдат первой армии. Обычные люди, пробужденные их было слишком много, чтобы сосчитать. Санни почувствовал, как горькое чувство сжало его сердце. Это тоже было частью его победы. Он был горд и ликовал после убийства ненавистного испорченного ужаса, радуясь, что получил мощное воспоминание. Однако его победа стала возможной благодаря тому, что большая часть утонувшей гвардии этого существа была отвлечена защитниками порта. Пока Санни сражался с Сивиллой в глубинах океана, эти мужчины и женщины умирали здесь, на берегу, чтобы дать ему шанс на победу. Это не умаляло его заслуг, но заставляло задуматься. Внезапно Санни вспомнил слова мастера Джет, которые она сказала ему много лет назад, когда подвозила к воротам Академии. «Никто не может выжить в царстве снов в одиночку. Мир бодрствования в наши дни он ничем не отличается от царства снов, не так ли? А может быть, никогда и не отличался». Пройдя между солдатами, которые ходили среди тел, поднимая мертвых людей и безнадежно разыскивая раненых выживших, Санни взобрался по обломкам в пролом в стене и посмотрел на открывшийся за ним внутренний двор крепости. Беженцы были живы, прижаты к противоположной стене двора и бледны от ужаса. Для защиты от потенциального врага была сооружена легкая баррикада, за которой бдительно стояли солдаты. Похоже, что самый страшный бой шел именно за проломом. Настоящая гора трупов была навалена там, где защитники вели отчаянную борьбу, отказываясь позволить рабам добраться до мирных жителей. Санни спустился во двор и тоскливо огляделся. Вскоре он нашел тело Верна. Порабощенный мастер лежал на спине, уставившись в небо пустыми стеклянными глазами. Его грудная клетка, плечо и череп были раздроблены каким-то разрушительным тупым предметом. Он был окончательно и по-настоящему мертв. Дейл тоже лежал рядом. Санни едва узнал капитана и регулянтов без громоздких доспехов. Воспоминания, разумеется, исчезли после смерти владельца, и из-за того, что тело было страшно изуродовано. Однако на окровавленном рукаве комбинезона все еще виднелись знаки отличия вознесенного первой армии. Стиснув зубы, Санни сделал несколько шагов вперед и опустился на колени возле изуродованного тела. Он не знал, что делать. Ветер усиливался, заставляя его дрожать. Санни некоторое время молчал, а затем тихо произнес: «Теперь ты можешь спокойно отдохнуть, мастер Дейл. Ты хорошо поработал. Твой кошмар закончился». Глава 1024. Падение Фальконскотта. 42. Вторая неделя осады закончилась. Несколько дней назад было уничтожено пожирающее облако. В тот же день был убит уже Сло 49. Множество людей было эвакуировано. Множество людей все еще ждали эвакуации. Осадная столица все еще стояла, крепко держась в руках людей, и в основном не была сломлена. Санни находился в знакомом кабинете в подземном правительственном комплексе, том самом, где перед началом осады он встретился с остальными офицерами регулярных войск. В кабинете все было точно так же, только изображение, проецируемое на фальшивое окно, изменилось. Оно по-прежнему показывало вид на город, только теперь на улицах было меньше людей. Да и метель снова усилилась, так что видимость была плохой. Кроме того, освободилось еще одно кресло. Сейчас внутри находились только три человека: Санни, Джет и Винтер. Их троих было недостаточно для большой комнаты, поэтому она казалась до боли пустой. Глаза Винтер были спрятаны за солнцезащитными очками. Это был первый раз, когда Санни увидел ее после битвы с пожирающим облаком. Он замешкался на некоторое время, а затем заставил себя произнести: «Дейл, он был хорошим человеком». Она слегка повернула голову и некоторое время смотрела на него. Скорее всего, Санни не мог толком понять, куда направлен ее взгляд. В конце концов, Винтер вздохнула и слегка коснулась своего предплечья, где из-под закатанного рукава комбинезона выглядывал край татуировки. «Все в порядке. Я знала, что этот дурак в конце концов убьет себя. В самом начале нас было шестеро, знаешь». Она немного помолчала, а потом покачала головой. «Еще тогда, в академии. Потом, после второго кошмара, нас осталось только двое, а теперь осталась лишь я. Наверное, я тоже скоро умру, но я не буду жалеть, если это будет сделано ради благого дела». Ее голос звучал так же спокойно, как обычно, но Санни почувствовал в нем легкое напряжение. «Мне жаль», — Винтер улыбнулась. «Если ты действительно сожалеешь, маленький дьявол, постарайся остаться в живых. Ты слишком молод и важен, чтобы умереть. Жнец, ты тоже. Я имею в виду, ты тоже постарайся остаться в живых. Не то чтобы ты была молодой и симпатичной». Мастер Джет рассмеялась. «Что ж, если ты настаиваешь, я должна попробовать. Хотя это может быть немного проблематично». Несколько мгновений они молчали, наслаждаясь непринужденной атмосферой. Последние несколько дней все трое сражались, почти не отдыхая между боевыми сменами, так что эта встреча была хоть какой-то передышкой, если не сказать больше. Жнец душ вздохнула и посмотрела на свой датапад. «Я расскажу вам о текущем состоянии дел. Большая часть информации уже отправлена на ваши коммуникаторы, так что взгляните на нее позже. Важно то, что стена все еще держится, но с трудом. Три прорыва превратились в пять, как вы, должно быть, знаете. Армейское командование рассчитывает, что мы не потеряем контроль над защитным барьером, если не произойдет ничего катастрофического». Винтер подняла руку, прерывая ее. «Какой смысл говорить об этом? Давай сразу перейдем к делу. Приоритетные цели с двумя из пяти мы разобрались. Санни убил ужас, а с мамой и папой пожирающего облака справились ты, Санни и дворняга. Это отличные новости. Но что насчет остальных трех?» Мастер Джет немного помедлила. «Собственно, именно поэтому я и вызвала вас сегодня. Сердце тьмы, похоже, исчезло, так что нам пока не стоит о нем беспокоиться. Может быть, эта штука не доберется до Фальконскотта до того, как мы отступим. Голиаф, с другой стороны, должен был появиться вчера. Однако в последнее время он по каким-то причинам двигался очень медленно, поэтому временные рамки изменились. Мы должны ожидать прибытия этого большого ублюдка завтра или послезавтра». В подземном офисе воцарилась неловкая тишина. Винтер нарушила ее свистом. «Кстати, насчет того, что может произойти что-то катастрофическое. Ты уверена, что мы справимся с Титаном?» Жнец душ ненадолго задержалась. «Не волнуйся, мы с Санни с ним справимся. Святой Кровавая Волна согласился выйти из воды, чтобы помочь, если потребуется. На суше он не так силен, Но трансцендент есть трансцендент. В целом, похоже, ситуация не совсем безнадежна. Первая армия понесла большие потери за последние две недели, но не больше, чем ожидало армейское командование. Эвакуация тоже лишь немного отстает от графика. Я бы сказала, что пока Терис продолжает сдерживать зимнего зверя, у нас есть реальный шанс справиться с этой задачей. Санни поерзал в своем кресле. Кстати, как у нее дела? Мастер Джет долго смотрела на него и думала, прежде чем ответить. Ее голос был немного задумчивым. Ну, у небесного прилива все хорошо. Белое перо потеряло много людей во время битвы с пожирающим облаком, но ее муж и ближайшие родственники выжили. Ран, к сожалению, будет выведен из строя еще на пару недель. По совпадению, в тот же день Дом Ночи потерял многих пробужденных. Силы великих кланов здесь уменьшились, но они по-прежнему на многое способны. Все их сильнейшие бойцы живы. Санни облегченно вздохнул. Он немного волновался за святую Терис и мастера Рана. Приятно было слышать, что с ними все в порядке. Жнец душ зевнула, а затем положила свой дотапот на стол и бросила на Санни укоризненный взгляд. «Вернемся к Голиафу. Как продвигается твой проект?» Он пристально смотрел на нее пару мгновений. «Это зависит от обстоятельств. Ты получила те воспоминания, которые я просил?» Джет поморщилась. «Нет, есть много спящих, которых нужно вооружить, и много воспоминаний, которые теряются каждую смену. Люди, несущие их, умирают, не успев ничего передать. Я смогу получить несколько за пару дней, но у нас, вероятно, нет столько времени». Санни вздохнул, а затем горько улыбнулся. «Все в порядке. Проект практически завершен. У меня есть несколько запасных воспоминаний в качестве экстренной замены. Просто я предпочел бы не тратить их впустую». Винтер бросила на них двоих любопытный взгляд. «Вы двое разговариваете кодом? Какой проект? Какие воспоминания? Вы же не пытаетесь купить лодку на черном рынке и вместе уплыть в закат?» Жнец душ усмехнулась. «Просто Санни кое-что состряпал в своей коварной голове, чтобы решить нашу проблему с Титаном. Я расскажу тебе, если у нас сегодня будет свободное время». Она взглянула на часы, и улыбка исчезла с ее лица. «И все же тебе пора заняться этим, Санни. Не мешкай. Армейское командование, как известно, и раньше делало неправильные оценки». Он кивнул, а затем встал и бросил последний взгляд на обеих женщин. «Вероятно, они больше не увидятся до появления Голиафа, а может быть, и никогда после». Он немного помолчал, а потом улыбнулся. «Кстати, нам не нужно покупать лодку на черном рынке. Мой носорог – полностью амфибийная машина, так что он без проблем перевезет нас через пролив. Если, конечно, его ничего не проглотит по дороге. В любом случае, если что-то случится, вы обе приглашены». С этими словами он подмигнул им и поспешно вышел из кабинета. Однако как только Санни оказался на улице, его улыбка исчезла, сменившись выражением сосредоточенной концентрации. «Ну вот и все, больше нельзя терять время». Глава 1025. Падение Фальконскотта, 43. Санни проследовал по сети подземных туннелей к казармам, а затем вышел из них неподалеку от места, где был припаркован носорог. Вдохнув холодный воздух, он на мгновение насладился отсутствием желания кашлять. Странная травма, полученная им после прикосновения к вратам кошмара, уже практически прошла, и зашагал вперед сквозь тьму. Под ногами хрустел снег. Странно, это хороший знак или плохой? Уличное освещение в городе часто выходило из строя из-за многочисленных врат снаружи и внутри стены. Обычно армейские техники и гражданский персонал оперативно чинили и заменяли поврежденные элементы, но этот участок был едва освещен. Снег, похоже, тоже давно никто не чистил. Неужели состояние города ухудшилось настолько, что никто уже не заботится об этих вещах, или это просто результат того, что столько людей уже было эвакуировано? Сейчас в Фальконскотте оставалось лишь треть от первоначальных 200 миллионов. Возможно, человек, которому было поручено обслуживать этот небольшой уголок города, уже благополучно перебрался через пролив, и заменить его было неким. А может быть, это было и то, и другое. Взглянув на темное небо, Санни потер лицо и пошел к носорогу. Последние несколько дней были суматошными. По всем расчетам, он должен был смертельно устать и вот-вот рухнуть от недосыпания. Однако Санни чувствовал себя хорошо на самом деле, даже великолепно. Его тело было полно энергии и жизненной силы, а разум был свеж и сосредоточен. Причиной, конечно же, был саван отреченного сумрака. Он посмотрел вниз, изучая трансцендентное воспоминание. Отреченный сумрак выглядел как простая туника из тонкого мягкого шелка. Сан не ожидал, что она будет белой, но, к его удивлению, туника оказалась насыщенного и красивого черного цвета, а по воротнику, подолу и краям рукавов серебряной нитью были вышиты замысловатые узоры. Подол туники доходил чуть ниже колен, а рукава заканчивались у локтей. Туника была подвязана на талии простым черным шелковым шнурком и шла в паре с изящными туфлями из той же ткани, с мягкой подошвой, больше подходящей для ухоженного сада, чем для дикой природы. Сан не нравилось, что в них можно было передвигаться, не издавая ни малейшего звука. К тому же туфли выглядели изящно. Черный шелк, из которого были сшиты туникой туфли, был легким и мягким, но более прочным, чем закаленная сталь. Сан не проверил, насколько он непроницаем, и с удивлением обнаружил, что жестокое зрение не может пробить тонкую ткань, как бы он ни старался. Она не горела, не намокала, не растворялась в кислоте и не получала повреждений от других имеющихся в его распоряжении элементальных атак. Только грех утешения смог разрезать черный шелк, да и то с большим трудом. Это не означало, что отреченный сумрак мог служить хорошей боевой броней. Сама туника оставляла открытыми предплечья, голени, голову и шею, а мягкая обувь прикрывала только ступни и лодыжки. Хуже того, ни то, ни другое не было жестким, хотя черный шелк было очень трудно проколоть, он никак не защищал от тупых ударов и сотрясения мозга. Мраморная оболочка в какой-то мере справлялась с этим, но ситуация все равно была не идеальной. Однако Санне было все равно. Отреченный сумрак не издавал никакого шума и был очень легким, совершенно не сковывая движений. Более того, другие преимущества трансцендентного одеяния значительно перевешивали его слабую защиту. Четыре благословения были большим благом, а также причиной, по которой он чувствовал себя таким бодрым, несмотря на отсутствие отдыха и сна в последнее время. Благодаря благословению плоти и благословению духа он стал гораздо медленнее уставать, как умственно, так и физически, а время, необходимое для восстановления сил, резко сократилось. Со дня битвы с пожирающим облаком Сан не спал в лучшем случае всего пару часов, но чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. В то же время благословение души увеличило скорость регенерации его эссенции. Это было крайне приятное и ценное преимущество, особенно в Антарктиде. И наконец, благословение разума, оно было самым странным, и в то же время самым мощным зачарованием. Оно не сделало его умнее или проницательнее, но сделало его разум более продуктивным. Словно в его голове теперь существовало несколько отсеков, каждый из которых мог одновременно выполнять отдельную задачу, лишь бы она не была слишком сложной. Это облегчало и ускоряло выполнение простых расчетов и анализ четкой информации. Для Санни этот эффект был не в новинку, поскольку он уже давно делал примерно то же самое, чтобы управлять своими тенями. Он давно привык воспринимать и осмысливать мир с нескольких точек зрения, что требовало от него как бы разделения сознания на несколько потоков. Однако, проведя небольшое исследование, связанное с отреченным сумраком, он обнаружил, что большинству людей такая задача кажется трудной или даже невыполнимой. В любом случае, его и без того неординарная способность к разделению сознания и многозадачности еще больше усилилась благодаря благословению разума. Само собой разумеется, что все это было очень полезно при плетении. Благодаря возросшим умственным способностям и ускоренной регенерации эссенции Санни наконец-то смог решить проблему и превратить иглу дьявола в воспоминание. Он не был уверен, что ему удалось бы добиться такого же результата без поддержки четырех благословений. Также существовало и пятое благословение – благословение сумрака. Это активное зачарование было очень коварным. Оно позволяло Санни установить телепатическую связь с другим человеком или даже несколькими, общаться с ними с помощью слов и других, более грубых способов обмена информацией, таких как эмоции и смутные образы. К сожалению, он не мог просто читать их мысли, поскольку общение должно было быть намеренным. При этом получатели связи не могли отказаться от нее, если Сан не хотел, он мог бомбардировать их самыми жуткими и громкими мыслями, вызывая нечто вроде ментального шока. Обладающие более слабым разумом были бы откровенно ошеломлены, а стойкие и дисциплинированные были бы, по крайней мере, дезориентированы. Разумеется, первой, с кем Сан не попытался связаться телепатически, была святая. К его разочарованию, благословение сумрака на нее не подействовало, вероятно, из-за невосприимчивости Тини к ментальным атакам. Он так и не понял, что творится в ее прекрасной ониксовой голове. И, кстати, о святой. Войдя в темный салон носорога, Сан не позвал молчаливого рыцаря. Она вышла из его тени, и ее шлем задел крышу машины. Внезапно массивный БТР показался тесным и узким. Посмотрев на своего верного дьявола, Сан не улыбнулся. «Ты проголодалась? Как насчет позднего перекуса?» Глава 1026. Падение Фалькон Скотта, 44. Изящный рыцарь безучастно смотрела на него, не проявляя никакой реакции. Рубиновые жемчужины ее глаз светились угрожающим багровым пламенем, не выдавая никаких эмоций. Санни вздохнул. «Ой, да ладно ты что, не понимаешь, что происходит? Просто выражай эмоции, пожалуйста, это не убьет тебя, наверное». Святая продолжала молчать и оставалась такой же отчужденной, как и всегда, отчего у Санни защемило сердце. Выругавшись себе под нос, он отвел взгляд и вызвал руны. В воздухе перед ним появились мерцающие символы. Имя. Санлес. Истинное имя. Лишенный света. Ранг. Вознесенный. Класс. Дьявол. Теневые ядра. 4-7. Фрагменты теней. 2973-4000. Воспоминания. Серебряный колокольчик. Саван кукловода. Полуночный осколок. Необыкновенный камень. Проворный шип. Бесконечный источник. Темное крыло, лунный осколок, маска ткача, нарушенная клятва, осенний лист, жестокое зрение, жадный сундук, небесное бремя, память об огне, память о льде, удар грома, боевой лук Морган, теневой фонарь, костяной певец, теневой стул, седло по завышенной цене, предсмертное желание, грех утешения, горький сосуд, подавленный крик, иголка ткача, жемчужина сущности, проворный улов, саван отреченного сумрака, сувенир осады, неистовый искатель. Количество его фрагментов теней уже приближалось к 3000. Но главным было не это. Санни со страдальческим выражением лица изучил список своих воспоминаний, а затем опустил взгляд и сосредоточился на имени святой. Тень. Ониксовая святая. Фрагменты теней. 196-200. Он был так близок, ей не хватало всего 3,5 фрагментов, чтобы заполнить счетчик. К сожалению, времени на охоту за воспоминаниями больше не было. Не было времени и на то, чтобы в случае ранения святая медленно восстанавливалась под его присмотром, поэтому в последние пару дней он не посылал ее защищать стену. Сан не мог бы пойти и выпросить несколько воспоминаний у знакомых, но в этом не было необходимости. Он был готов к тому, что не сможет достичь своей цели в срок. Это означало лишь то, что ему придется пожертвовать несколькими своими воспоминаниями. Проблема заключалась в том, что он дорожил всеми своими воспоминаниями. Все они были по-своему полезны. Одни были неотъемлемой частью его боевого мастерства, другие – страховкой на случай непредвиденных ситуаций. Например, «Темное крыло» и «Небесное бремя» были далеко не самыми лучшими воспоминаниями, однако они были нужны ему на случай, если не удастся избежать воздушного боя. Другие воспоминания обладали полезными зачарованиями, которые он хотел когда-нибудь воспроизвести. Некоторые воспоминания Санни уже перерос, но был привязан к ним сентиментально. Более того, он надеялся передать их Рейн, если она станет спящей. Действительно, в его арсенале было только одно бесполезное воспоминание – серебряный колокольчик. Однако Санни не хотел жертвовать им. Колокольчик был его самым первым воспоминанием, а также первым воспоминанием, которое он изменил с помощью колдовства. Кроме того, это был сувенир, напоминавший ему о более счастливых временах. Это всего лишь дремлющие воспоминания второго уровня. Его потребление совсем не насытит святую. Тем не менее, он должен был чем-то пожертвовать. В конце концов, Санни горько вздохнул и вызвал 3 воспоминания. Перед ним появился тяжелый кунай, сверкающий самоцвет из отполированного красного коралла и стрела с зеленым оперением. Последним был неистовый искатель, вознесенная стрела второго уровня, которую он получил совсем недавно. Она была такой же мощной, как и удар грома, но обладала зачарованиями, которые направляли ее на одну цель и увеличивали урон, наносимый единственному противнику. Это было настоящим благом. Однако у Санни было множество других способов нанести высокий урон по единичной цели. Вторым воспоминанием была нарушенная клятва. Санни, как всегда, вздрогнул, когда разрушающая душу аура начала медленно растворять его собственную душу. Это был прекрасный амулет, который не раз помогал ему в прошлом и прекрасно сочетался с иммунитетом святой к духовным атакам. Однако его сила как пробужденного воспоминания первого уровня была невелика. При том уровне врагов, с которыми Сан не сталкивался в последние дни, это было каплей в море. Кроме того, сейчас святая сражалась в основном вместе с кошмаром, а в будущем, как он надеялся, будет окружена еще большим количеством теней. Остальные не обладали таким же иммунитетом, что ограничивало полезность красного самоцвета. Первым вызванным Санни воспоминанием был проворный шип. Он снова вздохнул, с сожалением глядя на Куной. Метательный кинжал не был плохим, и они через многое прошли вместе. Но он уже изжил себя. Санни предпочел бы оставить проворный шип просто из соображений полезности, но ситуация требовала от него чем-то пожертвовать. Санни уже потерял терпеливого мстителя, а теперь ему предстояло потерять еще три прекрасных воспоминания. Ему казалось, словно его сердце обливается кровью. Расточительство такое расточительство. Он закрыл глаза и, не глядя, протянул святой кинжал, самоцвет и стрелу. Вот, ешь их. Приятного аппетита. Изящный ониксовый рыцарь молча взяла воспоминания и сжала их в кулаке, не останавливаясь ни на секунду. Услышав страшный звук, Санни был ошеломлен. Она даже не колебалась. Это были очень ценные вещи. Черт возьми, открыв глаза, он увидел, как четыре потока сияющих искр вливаются в тело тени. Затем ее глаза вспыхнули темным ликованием. Руны все еще светились в воздухе. Счетчик показывал. Фрагменты теней. 200-200. В следующее мгновение тень, существовавшая там, где должна была находиться душа святой, внезапно пошла рябью. Четыре темных огонька в глубине ее тела засияли черным сиянием, а из доспехов поднялись клубы черного пламени. Санни сделал шаг назад, завороженный знакомой сценой. Он уже видел это однажды, когда его молчаливый рыцарь вознесся. В следующее мгновение фигуру святой полностью окутало черное пламя, и разглядеть ее стало невозможно. Мощный порыв ветра пронесся по салону носорога, и на Санни одновременно обрушились нестерпимый жар и леденящий холод. Он моргнул. «Ах, дерьмо, наверное!» Надо было сделать это в море души, но теперь он ничего не мог сделать, кроме как ждать. Волнуясь за свой дорогой БТР, Санни вызвал барьер из теней, чтобы окружить святую. В напряженной тишине прошла минута, потом две, и тут внутри барьера что-то взорвалось, легко разрушив его и отбросив Санни назад. Волна тьмы прокатилась по носорогу, превратив его салон в месиво и выбив бронированные стекла изнутри. Огромная машина задрожала и затряслась, а затем с громким стоном затихла. Санни вскочил на ноги и уставился на святую, которая стояла на том же месте, казалось, не изменившись. Однако тьма, обитавшая внутри нее, была теперь гораздо глубже и страшнее. От ее ониксового тела исходило ощущение огромной, страшной силы, а угрожающее багровое пламя, пляшущее в ее рубиновых глазах, стало ярче. Его тень, теперь уже трансцендентный дьявол, слегка наклонила голову, глядя на него с обычным безразличием, но Санни чувствовал, что за этим скрываются некие эмоции, гордость, удовлетворение, благодарность. Медленно на его лице появилась широкая ухмылка. Санни отряхнул отреченный сумрак, выпрямился и с улыбкой взглянул на грозного дьявола. «Может быть, мне теперь стоит называть тебя святая?» Глава 1027. Падение Фалькон Скотта. 45. Его тень теперь была трансцендентом. Санни было трудно в это поверить, хотя именно он сделал ее трансцендентность возможной. Дело в том, что святые занимали особое место в человеческой культуре, они были олицетворением огромной и недостижимой силы. Они были скорее полубогами, чем людьми загадочными и внушающими благоговение, настолько далекими, что почти неописуемыми.